запрет. Не слетит с головы даже волоса, если правда увидит свет. И прозрел я от этих вопросов, прояснилось сознание мое. Зашумели во мне сотни голосов, каждый что-то кричал свое. Время верить, время знать, время правде гимны петь. Время жить, время мечтать, да пора бы же умереть. Время верить, время знать, время правде гимны петь. Время жить, время дерзать, да пора бы же умереть. Ничего больше разобрать, кроме пошлых желаний двух. Ни к чему мне теперь озарение мое, идей королевская рать. Отвалило уж все, я жила свое, больше нечего мне сказать. Время верить, время знать, время правды гимны петь. Время жить, время дерзать, да пора уже умереть. Время верить, время знать, время правды гимны петь. Время жить, время мечтать, да пора уже умереть.